Волчий лорд поднялся на ноги и обнаружил, что в ходе бешеной рукопашной ксеносы теснят его воинов в центру зала, все уже сжимая круг. Многие из волчьей гвардии также отдали себя во власть Вульфина и теперь устроили вокруг себя адскую бойню, но казалось, что на место каждого поверженного врага тотчас же становятся два новых. Все шло к тому, что штурмовая группа Булуайфа будет полностью разбита всего через несколько минут. За спиной волчьего лорда раздался крик, ясно слышимый во всем зале. Он обернулся, увидел Хальфдена, стоявшего рядом с огромным кристаллом, и какая-то часть сознания, не охваченная боевым безумием, подсказала, что заряды на реакторе установлены. Булуайф повернулся к вожаку ксеносов и ясно понял, что предстоит сделать. Он бросился вперед, с каждым шагом набирая скорость. К этому времени оба воина Андроса уже погибли, и молодой дворянин сражался с предводителем один на один. Он орудовал клинком с необычайным мастерством, но ксенос был быстрее и опытнее. И только энергетический щит пока спасал Андроса от неминуемой смерти. Каждый удар врага по щиту отзывался дугой энергетического разряда, пробегавшей по поверхности чешуйчатых доспехов Андроса, и не осталось сомнений, что защита вскоре исчезнет. Стремление убить Андроса настолько захватило ксеноса, что тот заметил атаку Булвайфа лишь в последний момент. Истязатель молниеносно сменил позицию и занес меч для удара, который отсек бы врагу голову. Но Булвайф застал его врасплох, отбросив плазменный пистолет и схватив руку ксеноса, державшую меч. Энергия силового поля проникла сквозь доспех волчьего лорда, подобно ледяной воде, холод, как остырье ножа, впился в кости, но Булвайф лишь сжал зубы и не ослабил хватку. Ксенос этого не ожидал. Разразившись проклятиями, он попытался отступить, но Булвайф бросил топор и, освободившийся правой рукой, обхватил шею вожака. Издав рык, в котором не было ничего, кроме животного бешенства, он поднял стройного ксеноса, развернулся и бросил его на энергетический кристалл, до которого было всего несколько метров. Как только силовое поле истязателя соприкоснулось с кристаллом, вокруг энергетического сердца шпиля возникла концентрическая волна света, а ударная волна, последовавшая за ней, сбила с ног почти всех в зале. При взрыве тело предводителя ксеносов мгновенно испарилось, и лишь дымящиеся фрагменты его разбитого доспеха рикошетом ударили в стены, как осколки разорвавшейся гранаты. Затем послышался резкий звук, без какого-либо определенного тона. Казалось, он дрожью отозвался в самом каркасе шпиля. Взрыв вырвал Булвайфа из глубин боевого безумия, он увидел, что последние оставшиеся в живых ксеносы бегут из зала со всех ног. Андрос, еще не оправившийся после напряжения битвы, остановился рядом с волчьим лордом. «Что происходит?» — крикнул он. Булвайф подобрал свое оружие с пола. Похоже на сигнал тревоги. Ему тоже пришлось кричать. «Наверное, силовое поле повредило реактор. Надо пробираться обратно к транспорту. Немедленно!» Пятеро воинов Андроса и двое из волчьей гвардии Булвайфа остались лежать мертвыми в окружении груды убитых ксеносов. Юрген и Хальфдан уже бросились на помощь выжившим. Они забирали тела своих, чтобы вынести их из шпиля. Затем все кинулись к выходу, двигаясь тем же маршрутом, по которому пришли. Воины были готовы расправиться с любым, кто встанет на пути, но истязатели, услышав сигнал тревоги, спешили покинуть шпиль, спасая собственную жизнь. Когда отряд добрался до посадочной площадки, в небе уже становилось тесно от кораблей ксеносов, торопливо улепетывающих от обреченной цитадели. На площадке перед подбитым транспортом выросла гора тел, на некоторых были доспехи, на некоторых нет. Но все убитые встретили смерть от выстрелов болтгана или под стрекочущим полотном цепного меча Ранульфа. Сам пилот, забрызганных кровью ксеноса в доспехах, стоял на площадке перед посадочным трапом корабля. Булвайф поднял топор, чествуя несгибаемого Ранульфа, и отдал приказ всем подняться на борт. «Сколько осталось до детонации зарядов?» — спросил он у Хальфдена. «Еще секунд 15 или около того», — ответил лейтенант. «Зубы Маркаи!» — выругался Булвайф. «Ранульф, увози нас отсюда!» Взвыли гравитационные турбины, заскрипел металл, и покалеченный транспорт, опасно кренясь влево, поднялся в воздух. На взлет это было мало похоже. Скорее, корабль просто рухнул с площадки, и пассажиры пережили несколько тошнотворных моментов, пока двигатели транспорта боролись с силой притяжения. Прошло 10 секунд, и шпиль осветился изнутри серией взрывов, распространявшихся подобно рябе по воде от его центра. По всей башне плясали дуги молний, каждая длиной в 1000 ярдов, срезая посадочные площадки со стен одну за другой, а на кристаллическом покрытии оставляя глубокие борозды. Затем массивный шпиль, словно подрубленное дерево, начал медленно оседать на поверхность планеты. Его верхушка рухнула на каменную землю и разлетелась фонтаном осколков, подняв огромное облако пыли, которое накрыло несколько километров. Наконец и весь шпиль завалился на бок и исчез в череде грандиозных взрывов. От ударной волны транспорт закрутился волчком и вошел в штопор. Несколько головокружительных секунд Булвайф был уверен, что они неминуемо разобьются. Но Ранульф сумел уйти с фронта волны и выровнять транспорт, когда до земли оставались какие-то сотни метров. Столб дыма и пыли, поднимавшийся все выше и выше позади них, подсвечивали первые лучи зари. «И что теперь?» — спросил Андрес, прислонившись к погнутому палубному ограждению. Лицо его было пепельно-серым. Булвайф окинул взглядом небеса. Десятки кораблей ксеносов, врубив двигатели на полную мощность, набирали высоту, уходя на орбиту. «Мы возвращаемся в Анейрос», — ответил он. «Там посмотрим, что выжившие будут делать дальше. Или они передерутся между собой за власть, или...» «Или...» — волчий лорд пожал плечами. «Или в самое ближайшее время к нам пожалуют гости».